хочется себе кусочек счастья, но нужно за него зубами рваться. Ну что это такое, блять, за счастье, что нужно с кулаками добиваться, что нужно покупать себе деньгами и сдохнуть, что пока его добудешь. Такое вы себе ищите сами, а я уж проживу уж как-нибудь уж. И вот как представитель низшей касты я здесь сижу, зажмурившись в потемках, воображаю, что ужасно счастлив. Все мысли и мечты привычно скомкав, смотрю на ювелирные витрины, на недоступных дорогих девчонок. А мог бы сам водить их в магазины, ну неужели я такой подонок? Чего же делать мне на этом свете? Ну разве что придумывать куплеты, бухать и вспоминать о теплом лете, припоминать забавные сюжеты, ловить осколки счастья на мгновенья и знать заранее каждую потерю. Когда-нибудь все будет очень классно, мы все умрем, я твердо в это верю. Мне хочется себе кусочек счастья, оно тут рядом где-то за стеною. Все за него порвать готовы пасти и уничтожить самое родное. Как будто что-то самое родное становится пустым и незнакомым, а то, что было близко и возможно, навек исчезло тенью невесомой. Мне хочется себе кусочек счастья, мне хочется себе кусочек счастья, мне хочется себе кусочек счастья.